Глава шестая. Вдоль шоссе с патетическим названием «Дорога свободы», которое вело от Ренна в сторону нужного нам местечка Ле-Мизьер, отчетливо пахло гарью. Первой не выдержала Валерий. «Да что у них тут происходит?» – воскликнула она, вынимая из кармана чистый носовой платок и смачивая его водой из бутылки. «Доедем и увидим», – спокойно ответила я. «Разве я не учила вас ставить воздушные фильтры в ноздри? Вообще-то это очень просто. Вот такой жест». Моя левая рука свернулась в крендель со сложенным мизинцем и указательным пальцами и описала в воздухе круг возле кончика носа. «Ненгве авалатая аскве». Примечание. Чистый воздух, легкое дыхание. Кельтский. Конец примечания. И никакая гарь не страшна. Не говоря ни слова, Анри заглушил двигатель у обочины, и оба стали тренироваться. Тем временем я вышла из экипажа и на пару шагов углубилась в лес. Нет, здесь дыма не было, пахло нагретой листвой, какими-то цветами, травой. В общем, приятный запах леса, которому никто не мешает расти. Получается, чтобы не горело впереди, это было связано с местными жителями. Найдя в траве пару ягод земляники, я вернулась к студентам и спросила. «Если вы решили тут заночевать, лучше скажите. Я тогда в Давиль вернусь. Равашаль будет просто счастлив». «Нет, мы готовы, госпожа профессор». Анри активировал фиалы, и экипаж потихоньку тронулся с места. «А почему вы не стали ему помогать? Любопытно же». «Ты понимаешь, все самое интересное мы уже собрали. Нашли способ и причину. Кто именно был исполнителем, кто заказывал, что именно послужило поводом для убийства, уже не так важно. Для нас с вами. А вот для торжества правосудия первостепенно. И именно это самое торжество и будет обеспечено моими коллегами из службы магбезопасности». «Способ понятен, а причина?» Валерий развернулась ко мне. Я не упустила случая ответить вопросом на вопрос. «Ты хорошо помнишь, что было найдено в его доме?» Девушка кивнула. «Рассказывай». «Несколько картин, драгоценности в сейфе. Кстати, весьма среднего уровня вещицы. Шкаф с коллекцией фарфоровых статуэток». «Довольно специфических статуэток, надо заметить», — дополнил Анри. «Я бы сказал, что такую коллекцию скорее ожидаешь увидеть в борделе, чем в художественной галерее». «Не сбивай! Там же в сейфе пачка долговых расписок, несколько тетрадей, вроде той, что мы нашли при нем, но уже заполненные. В рабочем столе 4 папки с рисунками и гравюрами. Одна из них тоже с довольно своеобразными». «Еще один шкаф с бронзой», — продолжил Анри. «Десяток единиц холодного оружия, 2 хороших ковра из парса. Да, наверное, и все». «Так, и ваши выводы?» протянул Анри. «А я знаю!» Валерий хлопнула себя ладонями по коленям. Я даже поморщилась, такой звонкий получился звук. «Шекспировское фолио — это ему не по чину». «Вот именно. Мелкий провинциальный спекулянт, не брезгующий ростовщичеством и жульничеством с оценками. И вдруг редкость мирового уровня. Мы ведь не обнаружили у него никаких букинистических ценностей. Ну вот, могу держать пари на коробку соленой карамели против пустой ракушки. Через какое-то время Равашали ребята-следователи из стражи потянут за эту ниточку и вытащат большую сеть, битком набитую криминальным товаром, интересным для коллекционеров. А у нас с вами другое дело». «И оно, можно сказать, горит у нас в руках». Анри снова притормозил. Впереди дорога была перегорожена, и пара унылых стражников маячила возле шлагбаума. Я извлекла из пространственного кармана королевский приказ и, постукивая свитком по ладони, ждала, пока они подойдут. «Пускать никого не велено», — сообщил один из дежурных. «Читать умеешь?» Дождавшись кивка, я развернула перед его глазами свиток. «Убирай шлагбаум и не задерживай нас». «Так не велено, господин граф приказал никого не пропускать». С тяжелым вздохом, откинувшись на спинку сиденья, я сжала кулак и распрямила его со словом «One more word». Примечание. Удар кулака. Кельтский. Конец примечания. Порыв ветра снес перегородившее дорогу бревно, мягко отодвинул стражников, закрутил волчком пыль на дороге и исчез. «Поехали». Анри активировал двигатель, и экипаж миновал безмолвную заставу. «Интересно, почему запретили проезд?» – спросила Валерий. «Пожар совсем близко», — пояснил Анри, вглядываясь в затянутую дымом дорогу. «Наверное, из соображений безопасности. Пока с ним справятся, граф и решил, что гости ему ни к чему. Кстати, наша легенда остается прежней? Мы ищем следы некроактивности?» «Думаю, да. Хорошая легенда. Все объясняет и дает пространство для маневра». «Не понимаю, почему бы не сказать правду?» — вдруг возмутилась Валерия. «Сколько можно врать?» «Мы не врем, а моделируем реальность». Я не отрывала взгляда от появившегося впереди здания. «Напомни мне вечером, я все объясню еще раз. Анри, сейчас, думаю, нужно оставить экипаж, иначе Моррена останется без транспортного средства. Мы приехали в Ла-Мизьер, и горит там впереди, кажется, один из флигелей главного дома». Двухэтажное здание было когда-то, судя по симметричному флигелю, белым, увитым плющом с зелеными ставнями и черепичной крышей. Сейчас крыша провалилась, от плюща кое-где остались черные плети, а стены закоптились. Но страшно было не это. В конце концов, один раз этот дом построили, смогут и во второй. Нехорош был огонь, кое-где пробивавшийся наружу, несмотря на 3 или 4 активно извергавших воду шланга. Казалось, что пламя это лишь притаилось, затихло, набирая силу и с минуты на минуту вырвется наружу и пожрет остатки флигеля, сад, главное здание, людей со шлангами и ведрами, поля вокруг. «Дюнуа, определи природу пламени, магическое или обычное. Тросси, попробуй обрушить на здание кольцевой поток воды, сгоняя огонь к центру». Я выбралась из экипажа и подошла к высокому мужчине в когда-то элегантном летнем костюме, с тоской смотревшему на пожар. «Ваше сиятельство? Я командир Редфилд. Служба магической безопасности. У меня есть открытый лист от Его Величества на любые действия. Потом, если захотите, я его вам продемонстрирую, сейчас не будем тратить время. Что произошло? В здании кто-то был?» «Нет, к счастью, никого не было». Он вытер ладонью лоб, оставляя черные следы. «Мы обедали в саду, когда вдруг раздался хлопок, и флигель вспыхнул. Как спичка, весь сразу». «Что там было внутри?» «Да ничего», с нормальным раздражением ответил он. «Гостевые спальни, сейчас никем не занятые». «Ни винный погреб, ни лаборатории, ни оружейная?» — продолжала допытываться я. Граф Ла-Мизьер закатил глаза, но ответил коротко. «Нет». «Пожалуйста, подумайте и составьте список, кто был в доме в последние 3 дня. Желательно отдельно тех, кто проживает постоянно, и отдельно гостей, поставщиков, временных слуг и так далее. Дюнуа?» Валерий подбежала и выпалила. «Пламя магическое вызвано воздействием не менее 1000 единиц суммарно. Могу предположить, что было заложено 4 амулета, потому что по углам фон плотнее». «Почему 3 дня?» — вышленил из разговора хозяин дома. Я взглянула на Валерий, и она не подвела. «Потому что через 48 часов амулет начинает терять заряд, а еще через сутки этот заряд достигает 50% начальной мощности и становится неэффективным для воспламенения». «Хотите сказать, это поджог? И еще какой? Думайте, ваше сиятельство, кого из магов вы так серьезно разозлили?» Потушить пламя Анри удалось, но угли все еще рдели, так что его, истратившего более половины резерва, сменила Валерий. Разумеется, никаких следов ни физических, ни магических после борьбы с огнем найти было невозможно, но я честно попыталась. Все, что можно было залить и промочить, было залито, а на всем остальном, например, на мраморных плитах у входа в здание, виднелись черные следы множества ног. От амулетов в углах не осталось даже тени, они выгорели полностью. Подойдя к хозяину, я проворчала. «Терпеть не могу расследовать поджоги. Доблестные пожарные ухитряются уничтожить все следы, кроме своих собственных. Итак, ваше сиятельство, удалось ли составить список?» Вместо ответа он протянул мне несколько листов бумаги, исписанных крупным твердым почерком, и пояснил. «На первой странице члены семьи и доверенные слуги. На второй — гости, на третьей — временный персонал. Поскольку позавчера праздновали день рождения нашей дочери, гостей было немало. Да и горничных, лакеев и поваров нанимали через агентство. Координаты агентства я указал на третьей странице». «Хорошо, спасибо». Я просмотрела списки, наткнувшись на пару знакомых имен, и спросила. «Гости все уже разъехались?» «Остались только моя сестра с семьей. Ну уж они-то не имеют отношения к этому». Граф кивнул в сторону пожарища. «Я бы не была в этом так уверена», — подумала я. «Видывали мы таких сестер, что рядом с ними любые злодейки меркли». «А кто из гостей жил во флигеле? Пометьте, пожалуйста». Ла-Мизьер поставил точки около 6 фамилий и вернул мне список. «Ну что же», — сказала я, — «мы должны поговорить со всеми, кто есть в поместье. Кстати, а из городской стражи следователя вызвали?» «Да, но... Ну, в общем, от них кто-то появится не раньше завтрашнего дня, так что вас сама Великая Мать послала». Войдя в холл главного здания, граф извинился и попросил нас подождать. Пока его не было, Валерий спросила, не особо стараясь понизить голос. «Вот я чего не понимаю. Чем дальше по списку, тем больше скелетов вываливается из шкафов. Почему так? Были ведь выбраны самые-самые семьи из высшего дворянства страны». «Ну, чем старше семья, тем красочнее ее скелеты», — меланхолически ответил Анри. «И у тебя они есть?» «А как же?» «Расскажешь?» «Только после свадьбы, а то ты, пожалуй, поразмыслишь, да и выскочишь замуж за какого-нибудь эльфа». Тем временем я разглядывала витражи в высоких стрельчатых окнах. «Ну да, вот герб Мизьеров, на алом поле отсеченная рука, сжимающая меч. Вот повторение знаменитого гобелена, посвященного предку нынешнего графа Эдмону Ла Мизьеру, спасшему Рен от эпидемии чумы в XII веке. В центральном окне фигура Великой Матери, в синем плаще такого невероятного цвета, что можно задохнуться от восторга. Совы нигде не было, так что я слегка перевела дух. Не знаю, как кому, а мне пристальное внимание высших сущностей никогда не нравилось. Появившийся хозяин дома спас грядущий брак моих студентов, уже начинавших всерьез ссориться. Следом за Ла Мизьером шел высокий широкоплечий мужчина с большим красным шрамом через всю щеку. Можно было бы принять его за охранника, но граф отрекомендовал. «Орфель, мой дворецкий. Он займется вашим размещением, и все вопросы по персоналу тоже к нему». «Очень хорошо», — кивнула я. «Тогда мои помощники займутся слугами, а я попрошу вас предоставить мне какую-нибудь комнату и прислать для начала ваших супругу и дочь. Я поговорю с ними». Девушка была хороша собой. Весьма хороша. И очень похожа на отца. Светлые волосы, спокойный взгляд серо-голубых глаз, хороший рост и фигура со всеми полагающимися округлостями. Никаких намеков на модную худобу. Ее мать, графиня Мелани Ла Мизьер, была совсем другого типа. Невысокая, тоненькая брюнетка, похожая на воробья и такая же беспокойная. Сидя в кресле, она то начинала разглаживать юбку, то поправляла прическу, то вытирала невидимое пятно на отполированной до блеска поверхности столика. Наконец дочь встала, открыла шкатулку на камине и достала оттуда малахитовые четки, которые впихнула в руку женщине. Та затихла. К сожалению, никаких сведений, которые могли бы подтолкнуть меня к обнаружению поджигателя, графиня не сообщила. Да, гости были приглашены давно, более месяца назад. Приехали все, кроме шевалье де Бренвиля, бывшего жениха Симоны. Ну, это понятно, конечно, Робер не мог приехать, ведь помолвку расторгли всего 2 недели назад по желанию невесты. Тут глаза девушки, сидевшей чуть позади матери, сверкнули так, что я поняла, с ней надо будет поговорить отдельно, и это будет совсем непростой разговор. Мелани же продолжала тараторить, рассказывая о гостях, а ее пальцы безостановочно перебирали четки. Почему-то у меня возникло ощущение, что нервничает она не из-за пожара, произошедшее вообще не вполне дошло до ее сознания. Наконец женщина выдохлась и замолчала. «Мамочка...» Симона ласково взяла ее за руку. «По-моему, ты как раз на полдень договаривалась с госпожой Пав проверить кладовые. Смотри, уже 11:45. Надо идти, да?» Чуть наклонив голову, графиня смотрела, словно синица в ожидании червяка. «Тьфу ты, что мне все птицы в голову сегодня лезут?» «Да, мамочка, госпожа Пав будет тебя ждать, а с нашей гостьей останусь я». «Ну, если ты так считаешь». Она тихо вышла за дверь, но еще долго мне казалось, что я слышу постукивание перебираемых бусин. «Итак, начнем разговор сначала?» Девушка повернулась ко мне. «Давайте попробуем. Расскажите мне еще раз о том, что предшествовало сегодняшним событиям. Может быть, начнете с расторжения помолвки?» Симона пожала плечами. «Знаете, к тому давно шло. Робера я интересовала примерно в той же степени, что и он меня». «То есть никак?» «Совсем. Мне интересно целительство, медицина, травы и алхимия. А Роберт твердо уверен, что женщина должна думать о муже, доме и детях, а не о лечении рассеянного склероза. Знаете, о нем все говорят, какой он порядочный, честный, какой у него постоянный характер. А на мой взгляд, он попросту лишен каких-либо человеческих черт». Она перевела дух и закончила. «О свадьбе сговорились наши родители, когда мне было 10, а Роберу 14. Как вы понимаете, нам тогда этот вопрос был решительно неинтересен. По вашему мнению, мог ли шевалье де Бренвиль быть настолько раздосадован расторжением помолвки, чтобы... устроить поджог?» – перебила меня Симона. «Вряд ли. Это не соответствовало бы его представлениям о правильном поведении». «Ну, пожалуй, в мои представления о правильном поведении это тоже не вписалось бы», – подумала я, но воздержалась от того, чтобы произнести вслух. «Хорошо, тогда расскажите мне, кто жил в сгоревшем флигеле раньше, кого поселили туда в этот раз, ну и вообще о гостях». Задумавшись, Симона крутила на пальце университетское кольцо. Судя по золоту, оправляющему черную яшму, она окончила университет в Руане одной из первых. Наконец девушка вздохнула и начала рассказывать. «Когда-то в том флигеле жил мой прадед, Ролан Ла Мизьер. Он был магом-целителем и умер во время эпидемии болотной лихорадки, истратив полностью свой резерв на лечение горожан. Мне было тогда года 4, но я хорошо его помню. И помню тот корабль, он пришел откуда-то с черного континента в порт Руана, и на его борту приплыла болезнь. Тропическая форма с самой высокой смертностью. Потом, много позже, я узнала, что прадед винил себя в появлении лихорадки, потому что именно ему капитан этого корабля привез какую-то посылку. Нет. Она верно истолковала мой жест и покачала головой в ответ. Нет, я не знаю, что в ней было. Как я уже сказала, мне было всего 4 года, и родители изо всех сил старались мне не рассказывать о жизни и смерти прадеда. Особенно о смерти. Выходит, мы можем предположить, что некий предмет, артефакт, книга или нечто, доставленное вашему прадеду 20 лет назад, все это время было спрятано во флигеле. А сейчас кто-то решил это загадочное нечто достать? Спросила я, не скрывая скепсиса. «Мы не знаем, что это было, что же тут предположишь?» — ответила Симона. «Понятно, ну а дальше?» «Дальше?» После смерти прадеда флигель закрыли, и довольно долго он пустовал. Когда моему старшему брату Мишелю исполнилось 20, ему отдали этот дом, но он совсем недолго им пользовался. Его приняли в гвардию, и он уехал. Меня не было здесь 6 лет, только на каникулы приезжала, так что точно я не знаю, но вроде бы никто постоянно во флигеле не жил. Только если приезжало много гостей. «Нет, не знаю. Это надо у госпожи Пав спросить у экономки. Я защитила диплом и вернулась домой около месяца назад. Гости... около 30 человек, по-моему. На мой день рождения в этот раз пригласили родню и нескольких близких соседей. Никакого бала, просто вечер для своих. Во флигеле поселили друзей из Лютеции и из Ренна. Их 6. Были заняты 3 спальни». «Хорошо. Спасибо, мадемуазель Ламезьер. Это может быть интересно». «Я так понимаю, экономка сейчас занята с вашей матушкой?» В ответ девушка только махнула рукой. «Не думаю, чтобы они разговаривали больше 10 минут. Мама стала очень быстро уставать с тех пор, как заболела. Пока удается поддерживать ее магически, но не знаю, надолго ли это. Пойдемте, я провожу вас к госпоже Пав». Экономка перебирала простыни в бельевой кладовке, как и предполагала Симона, одна. Девушка сказала ей строго. «Госпожа Пав, нужно, чтобы вы ответили на вопросы командира Редфилд. Это очень важно». Не поднимая головы, толстуха пробурчала что-то себе под нос. Я расслышала лишь неопределенные предположения о том, каким образом такая фифа, как я, могла добраться до звания командера. «Госпожа Пав!» — Симона повысила голос. «А бельем кто заниматься будет? Ваш разлюбезный Орфель?» — оторвалась та от своего почтенного занятия. «Или он станет просто не чинить? Вот, глядите, прохудилась!» И она ткнула почти в нос молодой хозяйки кусок ткани в самом деле с дырой. «Ну вот что!» — Симона выпрямилась и отчеканила. «Еще один такой жест, и можете считать себя уволенной. Подготовьте расходные книги, я их проверю. Через 30 минут. А простыню я уж как-нибудь куплю новую». Она развернулась и вышла из кладовой, удержавшись от того, чтобы хлопнуть дверью. Мне уже было понятно, что добром я от этой женщины ответов не дождусь, но попробовать надо. Я присела на стоявший тут же высокий деревянный ларь и вежливо сказала. «Я не задержу вас надолго, госпожа Пав. Сами видите, какое неприятное это дело с пожаром, надо разобраться в нем поскорее». Отбросив драную простыню, экономка уперла руки в пышные бока и уставилась на меня. «Ну?» «Расскажите мне, кто обычно жил в сгоревшем домике?» «Никто не жил, вот как. Никто. Потому что как мастер Миш уехал, так и закрыли двери, даже я туда не ходила». «Так там, наверное, и мебели никакой не было. Как же туда гостей поселили?» «Чего это там не было? 20 лет назад господин Ролан помер, так после него все и осталось, и спальня, и кабинет, все обставлено как надо». Ее густой нормандский выговор отлично дополнял агрессивную манеру речи, так что голова у меня заболела быстро. Тем не менее, мне удалось вытянуть из госпожи Пав кое-какие полезные сведения, после чего я отправилась искать своих помощников и думать. Анри все еще был в конюшне, как сообщила мне Валери, а ей достался для потрошения дворецкий. И сейчас она сидела, старательно глядя в сторону, пока я читала ее записи в блокноте со страницами в клеточку. Аккуратные круглые буквы «нет-нет» да исползали с отведенной им строки. И это означало, что Орфель сказал что-то, что показалось девушке важным. Или лживым. Или странным. Я поняла, что отвлеклась, встряхнула головой и принялась читать заново. Дворецкий служит в имении Ламезьер более 30 лет. Когда-то был денщиком у майора Ламезьера, когда тот служил в Бенине и Конго. Хозяина почитает, хозяйку жалеет, к сыну хозяев Мишелю относится с одобрением, поскольку тот служит в Королевской гвардии. О Симоне говорил крайне мало и неохотно. с экономкой госпожой Пав в контрах. По существу дела показал следующее. Гости в основном приехали в имение накануне дня рождения мадемуазель Симоны 16 июня. Разместились. Брат хозяйки Макс Тернболл с дамой Элизой Фонтене, ни жена и никогда не будет, и сестра хозяина Мария де Торсон-Валь с мужем и двумя детьми в уцелевшем флигеле. Тетушка хозяина госпожа Фонтенак и сопровождающая ее компаньонка Мари Жюве в доме. Армейский друг хозяина граф Лаун Вайт, один, в доме. Подруга хозяйки баронесса Луиза Пфальценфейтер, одна, в доме. В сгоревшем здании жил господин Дурсо с женой, господин и госпожа Бренвиль, господин и госпожа Смит-Луазье. Флигель был закрыт и не использовался на протяжении последних 8 лет после поступления в армию Мишеля Ламизьера. Накануне приезда гостей его проветрили, вымыли, повесили новые шторы, застелили кровати и поставили свежие цветы. Контролировала процесс госпожа Пав. Орфель потом все проверил. Ничего, что могло бы навести на мысль о грядущих неприятностях, не было замечено. Маги в имении есть. Граф Артур Ламизьер – маг воздуха. Симона Ламизьер – дипломированный целитель. Садовник Жак Дормель – слабый маг жизни. Сам Орфель обладает очень небольшим резервом в магии земли и воды. После отъезда гостей позавчера флигель вновь был тщательно вымыт и заперт лично дворецким. Ключи постоянно лежат в шкафчике в кабинете экономки. Но поскольку кабинет не запирается, любой мог бы их взять, сделать слепок и заказать копию. Дочитав протокол, я взглянула на Валерий. Девушка продолжала делать вид, что ей совершенно не важно мое мнение, и усиленно вглядывалась в пейзаж за окном. «Эй», — сказала я, — «все отлично. У меня уже есть теория преступления, но надо дождаться Анри и сверить показания». «Там сова», — внезапно сказала Валерия и подбородком показала в сторону заросли сирени. С трудом сдержав ругательство, я взглянула в окно. На кусте и в самом деле сидела большая пухлая птица. Ее круглые глаза недоуменно глядели на дневной свет. «Разберемся», — буркнула я в ответ, отворачиваясь. «А если кое-кто мне не доверяет, может и сам заняться расследованием». Анри пришел, когда мы уже успели проголодаться, взглянуть на часы, помянуть тихим словом канувший в неизвестность обед и задуматься, на чьей стороне в противостоянии титанов находится здешняя кухарка. Иными словами, сочувствует ли она госпоже Пав, и тогда прощай обед до самого ужина, или стоит за Орфеля, что оставляет нам шанс хотя бы на бутерброды. Ворвавшийся в отведенную нам гостиную Анри был весел, явно сыт и доволен жизнью. Взглянув на его невесту, я поняла, что ситуацию надо спасать, и требовательно протянула руку. «Давай». «Что?» — оторопил Анри. «Протокол допроса, разумеется». «Так я это... не допрашивал, просто поговорил по-дружески. Не записал пока, сейчас минутку, только с кристалла считать». «Тогда рассказывай своими словами», — приказала я и добавила мстительно. «А протокол потом напишешь». «Да особо и нечего рассказывать», — пожал он плечами. «У них конюшни и место, где стоят экипажи, разделены. Экипажи в недавно построенном сарае возле ворот, и там же несколько жилых комнат. Конюшни и жилье для конюхов старой постройки еще при прадеде нынешнего графа, за главным домом в глубине сада. Водителя в Ламизьере нет. Когда граф пользуется экипажем, он сам им управляет. Конюхов в поместье трое, я со всеми поговорил, но они ничего необычного не заметили». «А кто заметил?» «Садовник. Праздник был в субботу. Часть приглашенных, тех, кто живет в Ренне или в соседних имениях, разъехались в тот же день, ну или поздно ночью. А остальные были в Ламизьере до понедельника, то есть отправились по домам позавчера». «Так и что?» «Вчера рано утром садовник заметил на росе следы от боковой калитки к флигелю». «Значит, — медленно проговорила Валерий, — кто-то ранним утром, пока все спали, прошел по саду, открыл дверь, разместил устройство для воспламенения и ушел. А где он взял ключ?» «Да ту дверь можно шпилькой открыть, если постараться», — фыркнул Анри. «Ладно, предположим. А активация амулетов? Разве это можно сделать удаленно?» «Можно», — кивнула я. «Есть формула отсроченного действия, правда, всего до 24 часов, но нашему поджигателю хватило. А теперь идите и добудьте нам кофе и хоть каких-то бутербродов, иначе к ужину у меня останется только один ученик». Оба переглянулись, и Валерий спросила. «Почему?» «Потому что я кого-нибудь из вас съем». Студенты умчались на кухню, а я закрыла глаза и откинула голову на спинку кресла. Что-то царапало мое воображение в получающейся истории. Что-то было не так. Будто на рисунке тени лежат не в ту сторону, или у зайца обнаруживаются клыки и когти. В общем-то, Валерий задала правильный вопрос. Мы получили список из 10 тщательно отобранных девушек из лучших семей, крем-де-ла-крем Гальского королевства. Примечание. «Крем де ла крем» – «Сливки общества». Французский. Конец примечания. И в каждом семействе, словно сговорившись, устраивают демонстрацию скелетов, вытащенных из самых глубоких шкафов. Дядюшка-дезертир и скрытая сирена – это ладно, с каждым может случиться. Но нападение бандитов, убийство и пожар перед самым нашим приездом – так точно угаданное время для наступления неприятностей? Можете считать это случайностью или совпадением, я на это не куплюсь. Хорошие мысли, видимо, летают в воздухе, примерно как запахи. Чем же иначе объяснить тот факт, что между четвертым и пятым бутербродом Анри замер, уставился в стену над моей головой и выпал из реальности на какое-то время. А когда вернулся, отложил недоеденное и спросил. «Скажите мне, что я брежу, а? Не мог же кто-то нас отследить?» «Почему?» — немало не удивилась Валерий. «Список девиц наверняка был не только у его величества. То, что он абсолютно доверяет госпоже Редфилд, тоже не секрет. Вполне мог кто-то ушлый и сообразительный сопоставить одно с другим, а потом и предположить, куда отправится госпожа профессор. Да просто поставить элементарные следилки на подъезде к каждому из поместья, их всего-то 6». «А зачем?» — продолжал не понимать Анри. «Ну вот представь себе, ты какой-нибудь замшелый маркиз из Государственного совета. Или, например, министр не из самых важных, ну, не знаю, дорожного строительства. И у тебя есть дочка на выдане. Ты считаешь, кто-то решил скомпрометировать девушек из нашего короткого списка, чтобы провести кандидатуру своей родственницы? Почему бы нет? Госпожа профессор, что вы об этом думаете?» «Весьма интересная идея», — ответила я. «Перспективная». «Вы считаете?» «Я считаю, что такого рода совпадения случаются только в романах, причем самого низкого пошиба. Поэтому мы сделаем вид, что приняли все за чистую монету. Известно ведь, боевые маги – существа наивные и доверчивые. И посмотрим, какой рыбак держит удилище». «Поджог расследовать не будем», – разочарованно протянула Валерия. «Почему же?» «Факт преступления налицо. Значит, нужно найти злоумышленника и отдать его в холодные руки правосудия. И сделать это мы с вами должны...» Я взглянула на часы. «До 10 утра завтрашнего дня, потому что в 12 у меня встреча в офисе службы магбезопасности». Лежа на кровати в отведенной мне комнате, я пальцем рисовала в воздухе цветные схемы. Итак, что мы имеем? Кристаллы, с помощью которых был подожжен дом, плюс следы на утренней росе, оставленные кем-то, кто шел к флигелю. Амулеты выгорели полностью. Ауру с них по прошествии 1,5 суток уже не считаешь, роса высохла. Так что же, наш противник может почивать на лаврах? Вот уж нет. Раз нет материальных следов, будем активно думать. Вокруг территории Ла Мизьера идет решетка и живая изгородь. Садовник видел следы, которые вели от боковой калитки. Я вот не знаю, где эта самая калитка. И никто посторонний не узнает, если не спросит у обитателей поместья. Значит, или наш противник должен был говорить с этими самыми обитателями, или он один из них. Далее. 4 одинаковых кристалла емкостью по 250 единиц были приобретены предположительно в Ренне и, скорее всего, в последние 2 недели. Ладно, их могли привезти и из Лютеции, вот только исполнитель должен был быть все-таки бретонцем. Чуть иной говор, другая манера одеваться, характерные местные жесты. Он должен был показаться конюхом, горничным, садовнику или поваренку своим соседом, здешним. Он говорил на том же языке. «Так, не распыляйся», — одернула себя я, — «кристаллы». Для поджога могли использоваться красные или желтые кристаллы. Рубины, шпинель, турмалин, топаз. Нет, это все вряд ли. Слишком высока стоимость такого камушка для одноразового амулета. А вот значительно более дешевые циркон или гранат – это возможно. Просто кристалл как таковой для амулета использовать нельзя, его нужно должным образом зарядить, подготовить и поместить в оправу, соответствующую назначению. Поскольку назначение – огонь, значит, это могло быть золото или медь в кипарисовом дереве. Следующий момент – источник. Все продажи готовых амулетов и кристаллов, пригодных для их изготовления, фиксируются. Конечно, какой-то процент идет через черный рынок. Мы ведь помним о покойном эксперте, который погиб именно от незаконно приобретенного амулета. Но это сложно и в своем роде оставляет следы ничуть не хуже, чем официальная покупка. В общем, все надо проверить, вот что. Коммуникатор быстро соединил меня с офисом службы. Для разнообразия я не стала дергать Равашаля, а связалась с его помощником, которому и продиктовала задание. Список всех, кто приобретал соответствующие предметы в Ренне и его окрестностях за последние 2 недели. Если не найдем таким способом, расширим границы. Так, по исполнителю отправлю Анри снова к конюхам и садовнику, а его подругу к горничным и лакеям. Пусть попытаются выяснить, кому рассказывали о калитке. Кстати, а как эта дыра в заборе закрывается? Мне нужен орфель. Дворецкий обнаружился в холле, где распекал одного из лакеев за какие-то провинности. Увидев меня, он отпустил бедолагу. Малиновыми ушами юноши в ливрее можно было бы камины разжигать. И любезно поклонился. «Госпожа Редфилд, чем могу быть полезен?» «Арфель, меня интересует боковая калитка». «Вы хотите через нее выйти или войти?» По моим поднятым бровям он понял, что требуется пояснение. «Выйти можно просто, приложив ладонь к пластине замка. Войти только владея двумя ключами, механическим и магическим». «Почему такие сложности?» Несколько лет назад один из лакеев был пойман на том, что проводил на территорию Ла-Мизьера своих девиц. Ее сиятельство была очень недовольна, и тогда решили, что боковой вход является запасным, а не черным. «Понимаю, для особых случаев, а не для слуг», — кивнула я. «И у кого есть ключи?» «Помимо его сиятельства, у меня, у госпожи Паф и у конюха Арта Вариэля». «Всего 4, значит». «А открывание этой калитки где-то фиксируется?» Дворецкий развел руками, и мне пришлось со вздохом согласиться. «Ну да, это было бы слишком просто». «Ладно, тогда припомните, вы свой ключ никому не давали? И калитку по чьей-либо просьбе не открывали вчера утром?» «Разумеется, нет», — несколько свысока ответил Арфель. Выйдя в сад, я задумчиво побрела по дорожке, пиная носком ботинка неизвестно откуда взявшийся комок бумаги. «Значит, 4 ключа». «Предположим на минуту, что сам граф выводится за скобки, и что Арфелю можно верить. Остаются конюх и экономка. Конюха расспросит Анри. Кстати, надо предупредить его, на что обращать внимание. Но что делать с госпожой Паф? Чтобы она не ответила мне, положа руку на сердце, я буду предполагать, что рассказанное чистое вранье. Очень уж эта дама меня не взлюбила. А если сам хозяин дома расспросит ее? Так ведь опять же не скажет правды, кто ж в такой ситуации сознается в каких-то действиях против правил. Но наверняка ведь есть в поместье кто-то, для кого экономка не суровая госпожа Паф, а милая Люсинда». Надо только найти эту подругу, а потом убедить ее рассказать то, что ей известно. Разумеется, подруга нашлась. Госпожа Франсуаза Болье, кухарка, простая душа, подкладывала Валерии еще одну булочку с кремом и приговаривала. «Ешь, деточка, какая ж ты худенькая, в чем только душа держится. Вот возьми-ка, это крем-карамель. Хозяйка наша очень любит. Каждый день для нее готовлю, а вось и тебе по душе придется. Так вот, я Люсинде и говорю, мол, ты сына-то сюда в поместье бы пристроила, глядишь, и выйдет в люди. Вон Жанин, племянница моя, была тут горничной, да его сиятельство как-то поймал ее на том, что она при уборке слегка магичит. Но я тебе честно скажу, свое слово у нас в семье у каждого есть, просто не все сознаются. А мне скрывать нечего, уж когда тесто затворяю, так я всегда бабушкин заговор твержу. Пусть и одними губами тесто-то все равно. Вкусно?» «Очень, тетя Фран», — Валерий смотрела на пухлую фигуру кухарки почти влюбленно. «И что же, Жанин? Неужели уволили ее за это?» «Ну что ты, я ж говорю, господин граф увидел, что она кое-что умеет, да и отправил ее учиться, так что теперь девочка наша студентка учится в Рене в университете, только на выходные, но раз до летом и приезжает домой». «А что ж, сын госпожи Паф не захотел сюда идти на работу?» «Нет», — с искренним огорчением ответила кухарка. «Я его и к себе в поварята звала, и конюхом предлагал пристроить. Так Люсинда нос задрала, и так это говорит, мол, мой Арман не для черной работы рожден». «А какая ж черная работа на кухне да с мукой? Только белая!» Женщина сама рассмеялась своей шутке и продолжила. «Уехал ее Арман в город, да не в Рен, а подальше, в самую лютецию. Вот только кем стал там, не знаю. Но приезжал тут на днях. Заходил к матери расфуфыренный, ровно твой артист. Все дорогое да отглаженное». «Ну, все-таки навещает же, значит, не так и зазнался. Когда он приезжал-то?» «Да вчера утром я его и видела раненько. Только встала тесто для завтрака закладывать. Гляжу, идет по дорожке. Солнце только встало, роса еще не высохла». Через пару часов пришел и маг-вестник со списком покупателей кристаллов. Звучной фамилии Паф мы там, правда, не обнаружили, но некто по имени Арман Пелисье, житель ближнего пригорода Лютеции, сотрудник отдела продаж универмага Бон Темп, меня заинтересовал особо. «Очень все легко получается», — с досадой сказал Анри. Щелк пальцами, и нашелся человек, у которого была возможность, который замечен именно вчера рано утром на территории поместья, да еще и имя, похожее в списке покупателей амулетов, появилось. Так не бывает. «Посмотрим», — ответила я. «Завтра пораньше... Нет, пожалуй, даже сегодня я отправлюсь в Лютецию, чтобы с самого утра провести допрос вышеупомянутого Пелисье». Вопросы прозвучали одновременно. «Неужели уже нашли?» — восхищенный от Валери. «А мы?» — унылый от Анри. Я ответила сразу обоим. «Раз планируется допрос, значит, нашли. Порталом я троих не уведу, да и вернусь завтра же к вечеру. Так что вы пока будете присматриваться к прекрасной Симоне. Поговорите с ней, попробуйте выяснить, нет ли у нее сердечного увлечения, как у той же Лилианы Ролон. Все же нашей основной задачей остается выбор невест. Очень, очень интересные вещи рассказал мне Арман в прошлом ПАВ. Что сменил фамилию, он не скрывал, как и причины для этого шага. Вы же понимаете, с такой фамилией ни в какое серьезное дело не сунешься. Лицо молодого человека оставалось серьезным, только где-то в глубине глаз пряталось лукавство. Пожалуй, он мне скорее был симпатичен. Вот я сейчас работаю в отделе продаж в крупном универмаге. Через полгода повышения жду. Мечтаю иной раз, что и выше пробьюсь. Закрываю глаза и вижу табличку на двери. Генеральный директор Арман Пав. Тьфу. Смеетесь? Очень зря. Это вы просто не пробовали жить с таким именем, чтобы вас с первого класса лицея дразнили. Нет уж. Табличка непременно будет, и на ней напишут другое имя. Арман Пелесье. Вот так. Ага, отметила я. Лицей. Образованный сын у экономки, надо же. А почему дальше учиться не пошли? Лицо его сделалось серьезным. Потому что через 8 лет, когда мне 30 стукнет, я должен зарабатывать достаточно, чтобы жениться и мать к себе забрать. Если она захочет, конечно. Но готовым надо быть, вот я и пошел работать. Понятно, магией не владеете? Увы. Арман развел руками. Были бы магические способности, я бы все-таки вывернулся и поступил бы в университет. Ну, у многих дар совсем небольшой. Это да, но у меня и такого нет. Хорошо, пойдем дальше. 2 дня назад вы были в имении Ла Мизьер, где работает ваша мать, госпожа Пав. Расскажите, пожалуйста, как вы туда добирались и с какой целью приезжали? Какое-то время Пелесье смотрел на меня с непониманием. Потом его лоб прорезала вертикальная морщина. «С какой целью?» – переспросил он, явно думая о чем-то другом. «Ах, вот оно что!» И замолчал. Некоторое время в кабинете было тихо, только заблудившаяся муха жужжала у окна, пытаясь выбраться наружу. Не выдержав, я подошла, открыла створку и выпустила надоеду на волю. Арман Пелесье, будем уж звать его так, усмехнулся. «Пожалели? Могли и прихлопнуть». Я пожала плечами, вернулась на свое место, откинула голову на спинку стула и стала разглядывать моего собеседника. Симпатичный парень вообще-то. Высокий, широкоплечий, руки хорошей формы, глаза голубые, прищур эдакий. Думаю, его еще не раз попытаются женить до поставленной планки в 30 лет. Интересно, насколько он замешан в чем-то незаконном. В принципе, если к поджогу отношения не имеет и серьезных преступлений на нем нет, я даже протокол оформлять не стану. Пусть попробует жить дальше честно. «Ладно, скажу», — неожиданно нарушил молчание Пелесье. «Есть у меня должок перед одним человеком. Небольшой, но такой, что нельзя не отдать. Вот он, этот человек, попросил доставить в Ла Мизьер пакет и доставить в строго определенное время. Позавчера утром до 6. «И как вы в такую рань туда добирались?» «Да просто», — он пожал плечами. «Как всю жизнь из лицея домой на выходные мотался. Это по дороге от Рена 15 километров, а если тропку знать, то только 7. Приехал после работы последним поездом, он в 2 ночи приходит. Пару часов прикимарил на вокзале и пошел. Темно еще было, ну так дорогу я знаю». «Если тропку знать», — стукнуло меня. «Дорога, по которой мы ехали, абсолютно прямая, тут никакая тропка не поможет вдвое сократить путь. Неужели прокол пространства? Ох, как интересно. Теперь главное не спугнуть, расспросить, кто его научил так ходить». Глаза молодого человека заблестели. Он словно сбросил столичный лоск и тусклую леность городского обывателя и заговорил с характерным бретонским выговором. «И кому надо было отдать пакет?» «Понятия не имею. Велели положить возле крыльца флигеля, я и положил. Заглянул к матери, отдал деньги, что получил накануне, и подарок ко дню рождения я ей купил кружево настоящее для нового чепца. Сказал, что затем и приехал, чтобы поздравить, поскольку свободен до вечера. Ну вот, позавтракал с матушкой, заглянул к ребятам на конюшню, да и отправился обратно на станцию». «Сгорел флигель», — равнодушно сообщила я, перекладывая листы в папке с делом. «Позавчера и сгорел. 10:00 утра пожар начался». «Нет, я не поджигал!» Пелесье вскочил со стула, снова сел, облизал губы и повторил настойчиво, будто вколачивая каждое слово. «Я ничего об этом не знаю. В 10:00 я уже в поезд садился». «Кто приказал тебе отвезти пакет?» Арман только помотал головой, низко опустив ее. Я тяжело вздохнула, встала и подошла к молодому человеку. Взявшись за подбородок пальцами левой руки, подняла его лицо вверх и приложила правую ладонь ко лбу. потом встряхнул рукой и вернулась на свое место. «Значит, его зовут Кривой Самон, и ты задолжал ему 500 за игру в кости. О том, что у таких людей кости всегда ложатся так, как им выгодно, тебе мама не рассказывала?» Закрыв лицо руками, Пелесье глухо простонал. «Угораздило же меня к менталисту в руки попасть!» «Ты радуйся, дорогой мой, что увязнуть не успел. Амулеты заказывал для него же?» «Что?» Оторвав ладони от лица, он посмотрел на меня с недоумением. «Амулеты? Нет, конечно, с какой стати? Просто я живу... ну, с женщиной. Это она попросила заказать противозачаточные амулеты и еще голокристаллы всякие, чтобы смотреть вечером». С досадой я пристукнула ладонью по столу. «Ну надо же!» В полученном мною списке этот момент был упущен. Кто что заказывал, мои коллеги не указали. И я, старая ворона, клювом прощелкала. «Где искать Самона?» «Он меня убьет!» «Не успеет. Его арест с тобой никак не будет связан. Это я тебе гарантирую. Так где его искать?» Собственно, на этом расследование случая в Ла-Мизьере было закончено. Кривого Самона арестовали за неуплату налогов, так что связать это с Пелесье было никак невозможно. Да и не достал бы Армана теперь никто, поскольку он работает ассистентом на кафедре путевой магии пространства в нашей академии. Понятно, что в процессе допроса вытащить из Самона имя заказчика поджога было невозможно, да и не знал этот некрупный, в общем, жулик настоящего имени. Даже внешность мне удалось увидеть при ментальном считывании довольно приблизительно. Мужчина, хома, в возрасте, с седыми усами, серые глаза, средний рост. Единственной зацепкой может оказаться перстень на мизинце левой руки. Неширокий платиновый ободок с очень хорошим сапфиром, ограненным в форме октагон. На верхней плоской грани, площадке, виднелась золотая накладка с гербом, но его Сомон не разглядел. Ничего, не самый частый вид ювелирных украшений. Найдем. Нужно же знать, кому так не хочется, чтобы хоть одна девушка из списка стала королевой.